Глава 9. 36-е испытание Сихай-Синя. Как любое нормальное казино, Сихай-Синь в 8 утра не работает. И хотя это заведение с натяжкой можно было назвать нормальным, именно в этом аспекте оно ничем не отличалось от остальных. В 8 утра казино не работало. Ростик стоял перед закрытыми дверьми, на которых даже таблички не было, и размышлял о том, каким образом нам можно будет добраться до гардеробной. Он сам вызвался это сделать. Сказал, что мы тупим, а действовать надо с умом. Никто не стал с ним спорить, мы остались в машине, а наш мозговой центр стоял перед входом и дергал длинную бронзовую ручку. Дверь открылась, явив Ростику здоровенного китайца в ОМОНовском камуфляже, который ровно через 10 секунд поинтересовался с натянутой вежливостью и, что странно, без акцента. «Ну, у вас воды не найдется в бачок налить?» — выдал Ростик и махнул в сторону машины. Мы сидели внутри, вслушиваясь в разговор, но не вмешиваясь. Охранник еще секунд 10 смотрел на машину, потом перевел взгляд на Ростика и переспросил. «Воды?» «Да», — ответил Ростик, — «вымыватель. С меня Магарыч». «Магарыч» — хорошее слово, как универсальный пароль. Ввел его, и можно действовать. Истинно русское выражение, но китайцы уже понимают его суть. Охранник подошел к машине, посмотрел на лобовое стекло, потом присмотрелся к жиле. «А где твои щетки?» «Дворников, если мне не изменяет память, не было с того момента, как Ростик купил эту развалюху. Хулиганы какие-то украли на стоянке. Щетки купим по дороге». Охранник кивнул, не споря. Он был не просто здоровенным китайцем, а настоящим исполином. Во всяком случае, мне так показалось, когда я стоял рядом с ним. Я даже попытался вспомнить, на кого он был похож. На одного актера из старых китайских фильмов. На Бола Янга. Тот был очень огромным, очень неприятным и очень опасным. «Ну, давай посуду», — сказал он. «Что?» — не понял Ростик. «Посуду», — повторил охранник. «Куда воду наливать? Давай, я тебе налью». Ростик, как настоящий игрок, всегда спокоен. Он спокоен, когда блефует и когда у него на руках хорошие карты. Спокоен, когда выигрывает. Спокоен, когда проигрывает. По крайней мере, так чаще всего бывает. «Я хотел у вас ведро или банку попросить», — спокойно ответил Ростик. «У меня ничего подходящего нет». Ростик, конечно, молодец, блефовать умеет и все такое. Только вот, блин, в машинах он ни хрена не понимает, хоть и водитель. А охранник понимал. «Давай бачок, я тебе прямо в него наберу», — сказал он и положил руки на капот. «Открывай». Охранник давал понять, что внутрь никого пускать не будет. Ростик наверняка придумал бы еще что-нибудь. Но его опередили. «Жила». Высунул голову из машины и сказал с неповторимыми блатными нотками. «Слышь, Шаолинь, капот не открывается, заклинило его. Ты ведро дай, мы воды наберем и поедем на станцию. Там нам и капот сделают, и щетки поставят, а потом ведро завезем обратно». Жила считает, что такой тон охранники и паковщики понимают лучше всего. У них, говорит Жила, до сих пор отрыжка 90-ми. Несколько секунд охранник молчал, глядя на Жилу и о чем-то думая. «Хорошо. Я дам вам ведро», — наконец вымолвил он. «Ростик, сходи», — важно сказал Жила, словно он тут самый главный босс был. Сказал и еще жест такой сделал ладонью, типа «давай быстрее». Ростик открыл было рот, чтобы послать Жилу туда, куда и следовало, но остановился и промолчал. Идти было больше некому. Кто еще сможет убедить охранника по дороге, что надо позвонить, и причем именно из гардеробной, да еще и газету найти? Только Ростик. Охранник зашел внутрь. Следом в здании скрылся Ростик. Тяжелые двери закрылись, и до моего слуха донесся щелчок замка. «С ними жестко надо», — пояснил Жила. «Хитростью бесполезно. Это же Восток. Древняя мудрость». Им надо сразу объяснять, кто тут главный и чего от них хотят». «Надо было договориться», — сказал я. «Денег немного дать и сказать, что надо позвонить». «Тогда бы они точно подумали, что мы их ограбить хотим», — вставила Даша. «Это верно. Такая версия и останавливала нас от необдуманных поступков. Сами подумайте. Если в 8 утра, когда казино закрыто и самое время подсчитывать прибыль, в дверь стучится какой-то чувак, а еще трое сидят в убитой бэхе, как это выглядит?» «Ладно, важно», — сказал Жила. «Я свое дело сделал. Ростика внутрь оформил. А там уже он сам вырулит. Не дурак. Ждем пока». Я посмотрел на часы. Было 22 минуты 9. Времени до вступления следопытов было навалом, и легкость, с которой мы могли пройти этот этап, казалась немного подозрительной. Прошло минут 5, двери открылись, и на пороге показался китаец, только не тот, что выходил, а другой, чуть поменьше. Он посмотрел на нас, шагнул в сторону и крикнул внутрь что-то на своем языке. Я еще успел подумать о том, что что-то не так, а потом... Тело Ростика пролетело пару метров и упало на землю. Вышел второй охранник, и опять не тот, который выходил в первый раз. Он облокотился на дверь и скрестил руки на груди. Тело зашевелилось, приподнялось, встало на карачки, сплюнуло кровь. Жила вылез из машины, а из казино вышли еще трое китайских качка. Рисом их, что ли, особым кормят? Каждый как полтора бола янга. «Вы чё, рамсы попутали?» — завёл Жила свою шарманку. «Кто так делает? Это же беспредел!» «Писельня хюй, фэтбой!» — ответил самый маленький китаец. У двух больших китайцев откуда-то в руках появились биты. Жиле оставалось только помочь Ростику добраться до машины, сесть и убраться по-добру, по-здорову. Мы отъехали от Сихайсиня на 47-й минуте этапа. Ростик рулил, Даша вытирала ему платком кровь с губы, а Жила тихо сидел на заднем сиденье и старался даже не шевелиться. Когда мы удалились на приличное расстояние от негостеприимного казино, Ростик остановился. Мне уже было понятно, что сейчас будет. Жила – отличный парень, но иногда он лезет туда, куда не стоит лезть. Плохо то, что в результате страдает не только он, но и другие. «Жила?» — позвал его Ростик. «Да, братан!» — Жила аж подскочил на месте. «Он сказал, что покажет мне настоящий Шаолинь», — медленно произнес Ростик. «Китайцы, братан, чего ты хочешь?» — отозвался Жила и откашлялся. «Ты назвал его Шаолинем», — напомнил Ростик. «Братан! Но это же не повод для того, чтобы беспределом заниматься. Слушай, мы можем вернуться, раскачать». И тут Ростика прорвало. Он остановился и задвинул речь на несколько минут, из которой следовало, что Жила ни на что не способный кретин. Ростик говорил долго и достаточно обидно. Слово «тупорылый» звучало еще более-менее прилично по сравнению с остальными эпитетами, которыми он награждал Жилу. Получалось, что тот не просто бесполезный придаток в нашей компании, но еще и виновник всех несчастий. Видимо, Ростик где-то перегнул палку, потому что, когда он закончил, Жила, ни слова не говоря, вышел из машины, захлопнул дверь и пошел себе вдоль дороги. Не с гордо поднятой головой и не понуро ссутулившись, а просто пошел, будто за хлебом. Мы сидели в машине и смотрели ему вслед. Я, правда, еще и на часы поглядел. 54 минуты. Ростик из принципа не двигался. Жила из принципа удалялся. Вскоре он скрылся на повороте, а Ростик все еще сидел и не двигался. 56 минут прошло, наконец прервал я молчание. «Что будем делать?» «Вот нафига ему надо было охранника цеплять?» — воскликнул Ростик. 57 минут». «Сколько раз я ему говорил, что если я говорю, чтобы он не влезал?» «Говорю, говорил! Ростик, через 3 минуты один из следопытов получит наши координаты!» На этом оправдательное ворчание Ростика закончилось, и на его место снова вернулся трезвый холодный расчет. «В В казино придется идти кому-то из вас. Я уже внутренне пройду. А вас они не видели. Саня, что-то мне не в кайф идти туда, честно признался я. Ты предлагаешь, чтобы Даша пошла? Я предлагаю подумать. По дороге. Поехали, Ростик. Локт Бутчер 76. Палата номер 17 была известна всем хирургам Центральной городской больницы. Витя Феррари, покойные близнецы Сом и Винни и даже Луза с Армяном. Всех их объединяла эта палата. Два кресла, стоящие напротив палаты, были протерты задницами исключительно телохранителей и следователей. У палаты даже было свое прозвище. Врачи называли ее «Шалман Гиппократа» или просто «Шалман». Сейчас напротив «Шалмана» сидели два милиционера с каменными лицами. Внутри, в окружении капельниц, никак не мог прийти в сознание единственный человек, который мог бы ответить на многие вопросы, связанные не только с убийством бармена, но и с происхождением 2 килограммов белого порошка, который был найден в кафе во время обыска. Следователь, который вел это дело, еще не получил заключение экспертизы о том, что это за порошок. Зато он хорошо знал, что немой бармен по прозвищу Герасим являлся дальним родственником Армяна. Именно поэтому на охрану палаты в общей сложности было выделено 6 человек, работавших в 2 смены. 2 у дверей и 1 у кровати. И еще были 2 медсестры, непрерывно следившие за пациентом. Ему разбили голову, скорее всего, вазой. Кроме того, сломали 2 ребер, вероятно, кулаками. Еще проткнули 2 раза живот шампурами. Герасим был известен своей силушкой недюжинной, но тут она ему не помогла. С разбитой головой и проткнутым брюхом его противник все-таки умудрился убить немого обычной отверткой, после чего потерял сознание и таким образом дождался приезда 1-й патрульной машины. Вещи неизвестного лежали в следовательском сейфе. Среди них были ключи от мотоцикла, деньги, устройство, похожее на пейджер. Вчера следователь не успел внимательно их рассмотреть, так как отмечал День Ангела, а сегодня в 9:05 по Москве открыл сейф и теперь задумчиво рассматривал 2 новых сообщения, доставленные на пейджер. Первое пришло в 8 утра, второе — 5 минут назад. Третий этап начался, транш 60 минут и 12А 17,01 45,03. Думал следователь недолго. Потом набрал номер на служебном телефоне и произнес: «Астахов, дело есть. Пробей, не пропадали ли в последнее время с военных складов мины? Не знаю, противопехотные, морские, любые. Проверь и срочно доложи мне». В 9:16 на пейджер пришло новое сообщение. «Локт 0». Примерно через 30 минут ему позвонили из больницы и сообщили, что безымянный подозреваемый скончался, не приходя в сознание. И уже под конец рабочего дня появился Астахов. Нет, мины не пропадали и не появлялись. И вообще у военных все хорошо, чего и вам желаем. А потом дело забрали люди в костюмах. Вместе со всеми вещдоками. Кроме героина, который, как обычно... Куда ты испарился? Локт 0. Локт псих. Курьеры будут путать следы. Это и ежу понятно. Срываться с места за 2 минуты до транша, менять направление, колесить по городу. Но им все равно придется наведываться к точке. Кружить рядом с ней, делать какие-то попытки проникнуть внутрь. Даже если курьеры – профессионалы. Даже если курьеры – чертовские везунчики. Даже если у них под жопой не убитая Бэха, а Порш с номерами областной администрации. 3 следопыта, вступающие в игру с интервалом в 20 минут, смогут вычислить точку в течение 1,5-2 часов. Если, конечно, объединят усилия. Отсутствие Бутчера увеличивало это время до 3-4 часов. а за это время курьеры запросто могут успеть пройти этап. Все-таки надо найти Ариву. Локт Арива Авира. Порш с номерами областной администрации был у Авиры. Третий следопыт, вступивший в игру, по счастливой случайности жил именно в этом городе. Нет, он не работал в администрации. Он вообще не работал. Да и, если быть точным, это была она. Арива Авира. Пиво – лучший антивирус. Она называла свой ник слиянием брендов. Номера на Порше были левыми, а документы на них – настоящими. Армян помог. В благодарность за то, что она Лузе одну пакость сделала. Ваську скинула ссылку с вирусом. Говорят, Луза сильно матерился, когда ему информацию на компьютере восстанавливали. Мелочь, а Армяну приятно. Хотя вряд ли Армян понял, что такое ссылка и что такое вирус. Ему главное, что Лузе досадили. Армян считает, что она хакер. А Вира никогда не отрицала и не подтверждала этого, но как-то призналась, что среди своих коллег в рейтинге она занимает одно из первых мест. А еще сказала, что благодаря рейтингу у нее есть Порш, что в принципе было правдой. Знание английского и немецкого помогло ей участвовать в гораздо большем количестве гонок, чем могли себе позволить те же самые «Бутчер» и «Псих». Друзья из интернета помогали решить некоторые проблемы вдали от родины, но так, чтобы в собственном городе, когда не только друзья, но и стены. Она просто обязана выиграть гонку и не просто победить, а победить в одиночку. Но планы рухнули в одночасье. На стоянке у дома ее встретили люди Армяна. Четверо. Стояли возле Порша и ждали ее. Один из них сказал, что Армян вчера потерял близкого человека, и ему нужна помощь Авиры. Армян не просил, он говорил. Поэтому Авира села не в Порш, а в чужую машину. Мы катались почти 6 часов. Исколесили весь город, тщательно рассчитав время, успевали и заправляться, и поесть, и даже посещать санузлы. Один раз мы попали в неприятную ситуацию. Как раз тогда, когда, по нашим расчетам, первый следопыт должен был получить наши новые координаты, мы случайно заехали в тупик. Ростик был уверен, что это сквозной проезд, но мы уперлись в стену, а когда поехали обратно, выезд перегородила фура. Те 15 минут, которые мы уговаривали водилу отъехать, показались мне вечностью. Успели. Свалили. Единственное, чего мы не сделали за все это время, так и не решили, как попасть в гардеробную казино. Ростик туда идти не мог. Его избитое лицо говорило об этом лучше его самого. Я не хотел идти в гости к китайцам без Ростика. С учетом того, что четкого плана действий мы до сих пор не выработали, мое желание было достаточно крепким. Вот тогда-то, после долгих уговоров, Даша и задала этот подлый вопрос. «Александр, а скажи мне, за что ты хочешь получить свою долю?» Речь шла уже не о ее, а о моей доле. Вот что меня беспокоило. Эта змея, пригретая на груди, начинала показывать зубы и покушаться на чужое. Пока только в виде намеков и вопросов. Но если я не начну действовать или хотя бы делать вид, намеки могут перерасти в что-то большее. «Ладно, допустим, меня пропустят с этой фигней внутрь», — сказал я, имея в виду стек. «Зайду, сыграю пару раз в рулетку. И что потом?» «Потом сориентируешься», — наставлял меня Ростик. «Посмотришь по ситуации. Может, охрана отвлечется, а ты хоп и в дамки, в смысле в гардероб». Вот такой простой и нехитрый план. «А если охрана не отвлечется?» «Ну, тогда ты сам ее отвлеки. Придумай что-нибудь». «Да что он может придумать?» — презрительно бросила Даша. «Только деньги проиграет все, пока следопыты не придут. Я с ним пойду». «А от тебя-то какая польза?» «Да уж побольше, чем...» «Тихо!» — Ростик покосился на Дашу. «Все правильно. Идите вдвоем. «Вот вам бабло. Постарайтесь все не проиграть. Я буду рядом, если что, прикрою». Я не стал спрашивать у него, как он сможет нас прикрыть, но Ростик не раз придумывал выходы из сложных ситуаций. Помню, как однажды нас тормознули за пересечение двойной сплошной. Впрочем, неважно. В конце концов, должен же был он сказать нам что-нибудь ободряющее. Одно я знаю твердо. Нам надо пройти этот этап и получить деньги. И сделать это могу только я. И это блондинку. Время было рассчитано чуть ли не до секунды. По всем прикидкам, у нас с Дашей выходило что-то около получаса. Ростик пожелал нам ни пуха, ни пера и отправился к черту. С самого начала нам повезло. Мы относительно спокойно прошли внутрь со стеком. Нас пропустили, потому что у них не работал металлоискатель. Двое китайцев-охранников слушали мужика-электрика, который что-то говорил про драку и разбитую панель управления. На нас даже не обратили внимания. Пока Даша покупала фишки, я попытался зайти в гардероб. Я дернул ручку двери, но она оказалась заперта. На этом первая попытка и закончилась. Главная наша проблема заключалась в том, что все охранники в Сихайсине были китайцами. Многие вообще ни хера не понимали по-русски. Пытаться объяснить им, что мне надо пройти в гардероб и позвонить, так же бесполезно, как и растолковывать Вове календарю основы термоядерной физики. А еще можно было с легкостью повторить участь Ростика, что, собственно, и останавливало нас от принятия поспешных решений. Сихайсинь – это не то казино, которое представляет собой что-то среднее между элитным заведением и притоном. Это и есть самый настоящий притон. Хозяином казино является армян. Ему 50 лет, он, как следует из прозвища, армянин, и по совместительству председатель какой-то ассоциации малых народов. В ней в основном состоят отнюдь немалочисленные китайцы, которыми армян рулит с конца 90-х. А раньше Сихан-Си назывался «Фортуной» и принадлежал Лузе. Тому тоже подполтинник, он хорошо помнит время штанов с лампасами и малиновых пиджаков. А еще он прославился тем, что сжег 6 компьютерных салонов, в которых в разное время покупал себе оборудование. Говорят, из-за Сихайсиня Луза с армяном и разругались, когда кто-то кого-то подставил, а кто-то кого-то кинул. Хотя теперь правду уже и не найдешь. Да и не нужна она. Место, где можно нарваться на неприятности. Вот как я называю подобное заведение. Здесь не очень привечают игры вроде баккары или девятки. Рулетка еще куда ни шло, а в остальном здесь сохранены боевые традиции катранов 70-х. В Сихайсине вы не сыграете в Техас Холдем и не сможете бросить крэпсовые кости. Зато здесь у вас с легкостью получится найти партнера для деберца, коротких нарт и даже шмента. Да-да, здесь можно сыграть даже в шмент, лишь бы деньги были. Говорят, что крупье этого казино, в основном китайцы, проходят двойное обучение. Сначала их обучают этикету и правилам, а затем они учатся у профессиональных катал. Ну да и черт с ними, с крупье. Еще одна проблема заключалась в том, что днем, в понедельник, казино посещает очень мало людей. В толпе действовать гораздо проще. Туда юркнул, там смешался с людьми, здесь скандальчик отвлекающий замутил и хоп, в дамки. Но в этот раз толпы в казино не было. С учетом нас, здесь было всего 5 посетителей. Один играл в рулетку, 2 других вместе с крупье шпилили в рамс. На самом деле очень подлая игра. Она строится не на своих достижениях, а на ошибках противника. Это Ростик в такие игры умеет играть, где надо не на карты смотреть, а качать постоянно. Мы сели к рулетке. Потихоньку начали ставить. Черное, красное, двоечка, четверочка. Играли с переменным успехом. Мне даже удалось просчитать некоторые закономерности. Даша, понятное дело, все только запарывала. Во время игры мы по два раза выходили, типа в туалет, на разведку. Охрана из коридора не уходила, и незаметно подобраться к двери не представлялось возможности. Последние 10 минут мы смотрели не на стол, а на портьеру, разделявшую коридор и игровой зал. Ждали удобного момента, чтобы совершить какие-то решительные действия. Время шло. Крутилось колесо рулетки, медленно, но верно вытягивая из нас последнюю наличность. Подходящие возможности все не представлялось. После пятичасового перемещения по всему городу сил уже не оставалось. Точка не найдена, даже район не определен. И Авиру псих так и не нашел. Устал, это еще мягко сказано. Ног не было. Были две непослушные деревяшки, обутые в ролики. А еще был кот. Жирный кот, чертовски похожий на Германа Ландо. Псих отвлекся от поиска точки, надеясь найти его хозяев. Кот привел следопыта к пьяному сторожу на стройке. Псих застрелил обоих, когда понял, что потерял 18 минут драгоценного времени впустую. Через 2 часа после начала гонки у психа возникла мысль, что курьеры решили загнать его. Эта мысль крепла с каждым новым траншем. Он смотрел на координаты, мысленно представлял их на карте и понимал, что курьеры снова сменили район. Передвижения казались хаотичными, но псих был уверен, что все это детали одного плана. Курьерам ведь надо попасть на точку, а на третьем этапе это сделать не так-то просто. Мак-авто, а рядом спорт-туризм. Может, еду покупали, а может, альпинистское снаряжение. Кинотеатр, а напротив заправка. Может, здесь точка, а может, они тут заправлялись. Еще один Макдональдс. На соседней улице охотничий магазин. Что вы тут делали, господа курьеры? Жрали или боеприпасы пополняли? Запад города, север города, юг, восток, центр, окраины. 7-й транш псих принял, сидя на лавочке. Казино «Сихай-Синь», другой конец города. Туда тащиться почти час, а силы на исходе. «Это в последний раз», — мысленно сказал себе псих, поднимаясь на ноги. «Если не получится найти Авиру и предложить обмен информацией, придется покинуть игру, потому что тупо не останется сил. Где же эта сучка на серебристом Порше?»